«И потом, я не собираюсь работать в мире Ап», — заявил Дорин. «А почему ты это сразу не сказал?» — нахмурил брови Джинта. «Тогда я просто не мог привести мысли в порядок, а потом привел. Мог позже со мной связаться. Ну, потому что я правда хотел с тобой повидаться. Если б я тогда отказал, ты же не пришел бы, правда? Это разные вещи. Я сказал, что хотел встретиться с тобой не только по работе. Жаль, что тебе пришлось ездить напрасно, хотя я все равно рад. Да уж, не повезло мне. Словом, если мы будем вдвоем строить жизнь, полную любви, то тебе придется переехать сюда, никак иначе». «Я так не считаю», — решительно возразил Джинта. «Так и думал, что ты это скажешь», — с готовностью кивнул Дорин. «Мужчина должен гордиться своей работой. Ладно, предлагаю с темой работы на этом завязать. Давай позовем ребят». «Хорошо, но если ты не против, я хотел бы узнать, почему ты не хочешь стать гражданином Империи». «Но...» — Дорин заколебался, что с ним бывало редко. «Скажи, у тебя друзья Ап есть?» «Ну, кое-кто есть», — скромно ответил Джинта. «Пообещай, что не разозлишься, что бы я сейчас не сказал». «Тебе, по-моему, все равно, даже если я разозлюсь». «Вот идиот. Сейчас будет вечеринка. Ты главная звезда. На какой-нибудь детской день-рожденской вечеринке, если кто-то из мелких киснет, остальным все равно. Но мы-то уже не мелкие. Если главная звезда будет киснуть, скиснут все, разве нет?» «Понял. Даже если растержусь, лучше стукну кота, когда вернусь. А на вечеринке, даже если мне в тарелку будут лезть пальцами, я буду улыбаться, как идиот. Жалко кота. На самом деле это кот Ап. И что с того? Хотя наверняка это отвратительные твари, да? Вот это видишь?» Джинта с помощью запястного компьютера спроецировал прямо перед Дорином изображение Салькурки с котетами. «Лапочки!» — тут же изменил мнение Дорин. «И вот этих котят ты хочешь ударить? Не знал, что ты такой жестокий тип». «Нет, есть еще один. Он далеко не такой, Лапочка». «Какие же они...» Дорин смотрел на изображение как зачарованный. Джинта сменил изображение на видео со звуком, и выражение лица его друга начало стремительно терять сосредоточенность. «Ну как? Если будешь работать у меня, то сможешь жить с этими котятками». «Сильное искушение. Но я мужчина, который своих убеждений не меняет. Какая досада». И Джинта убрал видео. «Погоди, дай еще посмотреть», — запротестовал Дорин. «А хочешь, я тебе одного котенка подарю?» — предложил Джинта. «А можно?» «Ага. Ну, прямо сейчас нельзя. Они еще слишком маленькие. Мать их не отпустит, а если котенка отобрать насильно, это опасно. Но через пару месяцев они станут самостоятельными, и тогда я буду признателен, если ты возьмешь одного на попечение». «Уж не взятку ли ты мне предлагаешь?» «Вовсе нет. Если ты его возьмешь, то и мне поможешь. Но если в твоих глазах эти котята так ценны, то можешь считать это и взяткой. Даже я не настолько глуп, чтобы вопрос всей жизни решать с помощью котенка. Жизнь — скучная штука, Дорин». «Оставь это. Так что, правда подаришь?» «Ну да. Которого ты хочешь?» «Погоди, погоди. Сначала скажи, кто из них мальчик». 10 минут спустя Дорин выбрал полосатого, точно такого же, как Диаха. «Хотел бы я привести его тебе лично, но вряд ли будет на это время. Я его пришлю», — пообещал Джинта. «Спасибо. Итак, почему ты настолько не любишь Ап, которые держат таких очаровательных кошечек?» «Кошечки очаровательные, это точно. Но Ап мне стали неприятны». «Этого я не знал». Джинта был не очень шокирован, поскольку уже не в первый раз встречал людей, испытывающих предрассудки в отношении Ап. Однако в словах Дорина было что-то не вполне обычное. Немного посоображав, он понял. «Ты говоришь, стали неприятны. Значит, раньше не были?» «Ага. Раньше я ими не очень интересовался». «Понятно. Плоды вражеского образования? Эй, мне никто мозги не промывал?» «Не думаю, что их прямо уж промывали. Но ведь странно. Ты ведь с Ап ни разу не встречался, так ведь?» Джинта не стал касаться того факта, что он сам Ап. Поскольку Дорин явно имел в виду урожденных Ап, это только усложнило бы разговор. «И почему же, несмотря на это, ты чувствуешь к ним неприязнь. Я в последнее время стал интересоваться историей. Это неожиданно. Я всегда думал, что у тебя в голове в основном мускулы. А так и есть. Но знаешь, когда я проводил тебя в космопорту, мускулы в моей голове начали думать разные вещи. У нас с тобой разный груз истории, но общие корни. Когда я это понял, у меня стали возникать всякие странные мысли. И я начал читать книги по истории Земли. Мамаша жутко удивилась. Даже попыталась отправить меня в больницу. Но мне валяться на больничной койке не хотелось, так что я твердо отказался. Ладно, это к делу не относится. Когда я почитал историю, она мне показалась странной. Эти типы пришли к нам как враги. Ну, хотя называть их друзьями они тоже не требовали. Неприятные были ребята, но кое-какая польза от них была. Они ответили на мои вопросы. Не то чтобы я их расспрашивал, они сами рассказали. И что же тебе показалось странным? Они странно дружелюбны между собой? Ну, это потому что они одна раса, наверное. Одна раса, одна семья. Все равно бывает, что люди ненавидят друг друга. Моего папашу убил его старший брат. Я не знал. Это было еще до того, как ты здесь поселился. Все старые знакомые про это знают, но они любят рассказывать. В общем, старший из трех братьев отправился в тюрьму, средний покинул этот мир, так что младший унаследовал фирму и гоняет в хвост и в гриву сына среднего. Разумеется, говнюка, который убил моего папашу, я не простил. Жаль, что ему дали пожизненное. Я б его собственными руками на кусочки разорвал. Так вот, я своего родного дядю ненавижу всей душой. Но сейчас это не важно. Я про Ап. У Ап тоже бывает, что они ненавидят своих кровных родственников. Правда? Но гражданских войн и дворцовых разборок нет, согласись? Иногда наземники поднимают бунты, но это и все. Скучная история. Все равно, что еда без приправ. Пожалуй. Вставил туманную реплику Джинта. Так вот, папаша расстался с жизнью из-за разборок, кто унаследует нашу маленькую фирмочку. Хотя никаких достоинств у нее не было, разве что традиции. И тем не менее нашелся тип, который ради нее захотел собственными руками убить родного младшего брата. В империи такое может быть? Я читал историю человечества, там много жутких эпизодов, какие я обожаю. За корону убивали отцов, убивали братьев, убивали детей. Да, бывали империи с такой очаровательной системой, если умирает император, принцы убивают друг дружку, и кто последним остается, тот и становится следующим императором. Новый император первым делом убивает младших братьев и племянников, которые слишком малы, чтобы участвовать в общей резне до того. Короче, если почитать историю, то все, что происходит вокруг тронов, насквозь пропахло кровью. Иногда бывает, что людей всего-навсего заточают или ссылают, но у меня ощущение, что эти истории просто добавляют, чтобы скрасить общую картину. Кто добавляет, кого это беспокоит, я не знаю. Так или иначе, вот какие мы люди. А эти Ап, похоже, не способны убить кого-то, чтобы занять трон. Я никогда о таком не слышал. Раньше думал, что это просто скрывают. То есть ты не любишь Ап, потому что у них нет интриг вокруг трона? Озадаченно переспросил Джинта. Но это просто потому, что у них очень отточена вся система. Не поэтому. Они от рождения такие. Кровь такая. Выплюнул Дорин. Ты ведь и сам это знаешь? Нет. О чем ты? Они инстинктивно не могут противиться приказу вышестоящего. Именно поэтому они сильны как группа. В голове Джинта всплыли дела и поступки всех знакомых ему Ап. На его взгляд слова Дорина были совершенно не похожи на правду. «Думаю, все не так. Есть множество Ап, которые как будто живут ради того, чтобы смеяться над вышестоящими. Помню одну штуку, которую рассказывали на уроках истории. Один древний император ввел закон об оскорблении величества. Но оказалось, что если его добросовестно применять, то нужно арестовать половину сквайров и практически всех дворян. И в итоге решили само понятие оскорбления величества не применять. Лен Джента, когда я тебя подкалываю... Это я так выражаю привязанность. А ты небось решил, что я это делаю, чтобы ужалить побольнее? Нет, признался Джинта. У меня было ощущение, что это такое выражение привязанности. Ну, так вот. То, что ты сказал, это не то же, что неподчинение. Неподчинение – это когда ты готов его ударить, иначе он ударит тебя. Джинта задумался. Действительно, Ап на фундаментальном уровне склонны к порядку. Они могут критиковать в лицо даже императора. Они могут насмехаться над другими, но эта критика и насмешки не перерастают в серьезную конфронтацию. Понимаешь? Такая кровь. Неужели ты этого не знал? У меня это никогда не вызывало беспокойства. Я не очень интересовался историей. Кроме того, мой родной мир – очень маленький социум. И заговоры и интриги в нем – это даже мило. А должно бы вызывать беспокойство. Ты говорил в тот раз, что у твоих детей будут синие волосы Ап. Что это обязательно? Может, ты говорил. Джин-то сам толком не помнил. Ну да, по законам Империи это обязательно. И тебя это не волнует? Стоп, неужели ты это уже сделал? Пока нет. Криво улыбнулся Джин-то. И даже всерьез не думал. Пораскинь мозгами. Твой ребенок получит не только синие волосы, но и гены неспособности к неповиновению. Тебя это устраивает? Но... Джин-то замялся, не в силах найти нужные слова. Думаю, нет. Они говорили, что Империя подобна громадной машине. А каждый отдельный Ап подобен винтику в этой машине. И я с ними согласен. Но это неправда. Осторожно, стараясь не повышать голоса, ответил Джин-то. Все знакомые ему Ап, начиная с Лафили, имели яркую индивидуальность. Давай завязывать, а то это может длиться бесконечно. Дорин смотрел абсолютно серьезно. Переубедить тебя здесь и сейчас я вовсе не собираюсь. Некоторые люди принимают мое поведение за стремление надавить и добиться своего, но это фигня. На самом деле я не люблю ни на кого давить. Но ты подумай. И если ты все равно будешь считать, что я абсолютно не прав, то ладно. Только потом объясни мне причину. У меня сейчас тоже из-за этих кисочек полная мешанина чувств. Но если ты решишь, что ты не прав, помни, у Ку Дорина всегда найдется для тебя местечко. За это я тебе благодарен. Искренне сказал Джин-то. Но... Да, благодари давай. И останься тут на недельку. В мире Ап, небось, в Минтью не поиграешь. Устроим тут мини-матч. Если он примет предложение от Дорина, поживет здесь немного, вместе они соберут целую толпу. Все равно до возвращения Багбирша еще неделя. Так что любезностью Дорина можно бы и воспользоваться. Нет. Покачал головой Джин-то, вспомнив лицо Лафили. «Надолго у меня не получится». «Непонятно говоришь. Ну, хоть 3 дня, а?» «Ну, если недолго, почему бы и нет?» Подумал Джин-то. «Ладно, если я тебя не стесню, то поживу». «Если не стеснишь?» «Если б ты меня стеснял, стал бы я предлагать, а?» «Вакуумоголовый ты идиот!» «Я слегка позабыл манеры Долгтау». Заоправдывался Джин-то. Это и называется вакуумоголовый идиот. И вообще, куда ты торопишься? Тебя что, там наверху женщина ждет? Типа того. Неопределенно ответил Джин-то. Просто хвастаешься. Не поверил Дорин. Видать, связан какими-то непонятными планами. Ты что, не можешь сам себе строить планы, хоть и дворянин? Черт, зачем вообще ты стал дворянином? В Империи чем выше общественное положение, тем меньше свободы. Ты это понимаешь, но все равно хочешь быть дворянином? Поздравляю, ты редкостный тупица. Мы же вроде решили об этом прекратить, чтобы не затянулось до бесконечности. Заметил Джин-то. Ты даже собаку от свиньи отличить не способен. До того у нас был серьезный разговор, а сейчас я просто выражаю привязанность. Да неужели? Джин-то сделал вид, что удивлен. Какое-то уж очень скромное выражение привязанности, Ку Дорин. Во взгляде комара и то ее больше. Вакуумоголового идиота временно беру обратно. И благодарен за твое выражение привязанности. Ладно, сейчас позову ребят. Чуток подожди. Отвернувшись от Дорина, который достал портативный терминал и начал с кем-то связываться, Джин-то сжал в руке чип памяти. Он думал, что уже не сможет жить как Джин-то Лин или Лин Джин-то, однако сейчас понял, что ошибался. Впрочем, он заметил, что это его ничуть не пошатнуло. Потому что он уже твердо решил, что проживет свою жизнь как Лин Сион Рок граф Хай Джин-то.